окрась в черный, ичимонджи. Наконец раскрыл свой шика ичиби, собираясь, если потребуется, окунуть все измерение во тьму, но повергнуть Яхве. Смещение и два клинка снова сталкиваются, разливая вокруг литры чернила, и все, чего они касались, исчезало в небытие. Император слишком поздно заметил эту особенность, разрывая дистанцию, с неверием смотря на свой покрытый чернилами исчезающий клинок. Сколько бы он ни напрягал память, но уже не мог вспомнить его имени. Он помнил все. Момент обретения клинка, все свои победы и поражения, все прожитые вместе с ним сражения и то, сколько раз его пришлось чинить, но вот имя постоянно ускользало от его взора. Будто та самая тьма, что скрывает будущее, закрыла и часть прошлого. Именно в этот момент император впервые ощутил настоящий страх, что потеряет себя, свое имя, чувство, желание, свою ненависть, оставшись лишь пустой безжизненной оболочкой. А вслед за страхом пришел и гнев. Никто во всей вселенной не может заставить его, императора Ван Динрейха, испытывать страх и выжить, чтобы поведать об этом миру. Все инакомыслие, вся ересь и все угрожающие ему силы должны быть повергнуты или стать его собственными. «Похоже, перспектива убить меня погрузилась во тьму», — широко осклабившись, произнес Ичиби. «Лишенный имени, лишается сил. Ему надо лишь раз перечеркнуть Яхве, и тот лишится всего. Ну, может, кроме возможности меняться местами с собой из будущего, но это лишь значит, что и будущее надо погрузить во тьму, дабы императору ни с чем было меняться. Сложная, но отнюдь не невозможная задача. Священный алтарь», — зарычал император, создавая 5 энергетических сфер вокруг противника. Потоки сил Квинси выпили большую часть Риацу из тела Синигами, но Яхве не ощутил желанного усиления. Противник ослаб, потеряв большую часть своих сил, но и прародитель уже был далек от своей идеальной формы. «Ой, ну не делай такое лицо», — обманчиво добрым голосом проговорил монах с широкой улыбкой. «Моя сила украдена, не волнуйся, но силу, которую я потерял, тебе не сделать своей. Моя сила — это тьма. И если я использую Ичимонджи, то все синигами, все квинси, мертвые, живые ли, не имеет значения. Все до последней капли тьмы этого мира принадлежит мне». Черная молния метнулась от кончика кисти к Яхве, пронзая его насквозь. Император пал. Его имя, желания, стремления, идеалы, сама его жизнь и его цель обратились в ничто и развеялись пылью. На все, чего хватило знаменитой гордости Квинси, это создать клинок и отрубить собственную голову, пока мысли еще путались, а руки подчинялись мозгу. И только тогда ничтожный черный муравей вспомнил, что его зовут Яхве, и его стремление – править миром. Смещение. Вслед за именем пришли желания. Смещение. За желаниями гордость. Смещение. За гордостью сила. Смещение. А за силой всезнание. Аусвелин. Потоки света поглотили души всех Квинси, живых и мертвых. Всех, что служат ему сейчас, и всех тех, кто служили в далеком прошлом. Время и пространство, жизнь и смерть смешались воедино, позволив императору снова восстать из пепла, дабы уничтожить этот старый прогнивший мир. Взмах клинком, и кисть оказалась разрублена вместе с самим песцом. Легкое усилие и снова начавшее регенерировать тело Кандзи жизнь оказалась выжжена. «Должен признать, Ичиби Хиосуби, что твоя сила заставила меня попотеть, но этого все еще недостаточно. Ты умрешь, но сперва я позволю тебе увидеть падение короля, которого ты так желал защитить», — произнес Яхве, вновь осознавая себя целым и невредимым. Его сила и его могущество вновь были с ним, вот только это не избавило его от моральной усталости. К тому же, число его сторонников снизилось до одного единственного. Подобного не должно было случиться. Он видел иное. Подобный исход наихудший из возможных. И теперь все прочие нити судьбы полностью сокрыты от его внимания. Но это уже не важно. Он у цели. Черные глаза уперлись в громадные двери дворца в сотнях метров перед ними. Мимолетная мысль желания, и вот уже последний Квинси стоит у цели, перенесшись через пространство. «Оставайся здесь, это твоя последняя стража», — проговорил он, не оборачиваясь. «Клянусь, мой император, никто не пройдет мимо меня», — произнес сильнейший из его созданий, и последний из живущих ныне, хотя и ему недолго осталось. Хоть Яхве этого уже и не мог видеть, но простая логика подсказывала, что скоро сюда явятся те, кто мог бы представлять собою проблему в прошлом, но не теперь. Они уже опоздали. Пройти ко дворцу королевской стражи и самому королю оказалось куда проще, чем я думал. Теперь я еще больше уверен, что весь тот фарс, что устроил учитель ранее, был именно глупой игрой, на которую все купились. Да, я ощущал стоящие вокруг барьеры, но они не были непроходимыми. Айзену и его эспаде всего лишь нужно было напасть не на Каракуру, а на Сирити, чтобы победа оказалась у него в кармане. Да, пришлось бы чуть больше покопить сил, да придумать, как нейтрализовать охрану короля душ, но уверен, что он бы справился. Считать иначе, принижать его интеллект. Теперь же я шел мимо тел Синигами и Квинси, что остались здесь навсегда, превратившись в очередные ступеньки на пути возвышения самозванного бога. Но моя дорога вела меня далее, к одиноко стоящей фигуре в белом, что находилась у самого высокого центрального строения, откуда я ощущал волны невидимой силы, что понемногу заставляли меня напрягаться. Имея я шерсть, и она бы сейчас оказалась вздыбленной. Но нет, я только ощущаю легкую нервозность, хотя и понимаю, что мне предстоит. Ичига Куросаки равнодушно поприветствовал меня Югром Хашвальд, мятежный ребенок, что едва не стал причиной нашего падения. В прошлый раз я допустил ошибку, недооценив тебя. Теперь же этого не случится. Фальштиндинг. Свет в тот же момент окутал Квинси, после чего тот принял ангелоподобную форму с крыльями и нимбом из Риацу. В руках же он держал светящийся меч и щит. Преобразившийся Югром встал в боевую стойку, готовясь отразить атаку. Его духовная сила сейчас ненамного отставала от сил Ямамото в Шикае, но и только. Другое дело, способность парня. Я помнил по воспоминаниям моих прислужниц, в чем она заключается. Очень проблемная, идеальная для защиты. Должен отдать тебе должное, ты подготовился ко всему. Единственное, в чем тебе не повезло, между нами изначально не было баланса, улыбаюсь под его нахмуренным взором. Тебе просто не повезло с противником. В тот же момент моя тень стала подниматься с земли, расти и шириться, будто бы в ней происходили какие-то пертурбации. Но не прошло и 3 секунд, как ее прорвало, будто бы ткань, из которой восстали все мои помощницы во всем великолепии, пропитавшие их скверны. После чего мне оставалось лишь мысленно приказать им атаковать застывшего Квинси. Девушки легко смогли оттеснить Югрома в сторону, так как хотя они и получали обратно большую часть ран, но им это не особо вредило. Их тела были лишены прежних недостатков. Я бы полюбовался дольше этой прекрасной схваткой, но впереди меня ждало главное блюдо. Двери вывели меня в коридор, который сейчас утратил свой блеск. Факелы вдоль стен погасли, как и выпитые досуха защитные и бытовые кида. Яхве перестал церемониться, идя напролом. Мои шаги гулко раздавались в этом месте, пока я шел навстречу своей судьбе. Я уже не сомневался, что именно последует. Мои силы, мои способности, вся моя суть, она отзывалась на это. Я уже не мог контролировать свое истинное «я», отчего моя кожа потемнела, на ней проступили проклятия на мертвом языке, а мои глаза стали сиять как 2 солнца, отражаясь в поверхности стен и пола подобно прожекторам. Одежда стала испаряться прямо на торсе, отчего уже на подходе к двери во внутренние покои от них остались жалкие лохмотья бордового оттенка, подобно крови. Пальцы с выступившими ногтями обхватили холодный металл ручек, толкая их вперед. Двери легко поддались, безо всякого скрипа распахиваясь во всю ширь, позволяя мне войти в святая святых. Вернее, так должно было быть. «Я приветствую тебя в этом месте, Куросаки Ичига», гулко прозвучало на весь зал, погруженный во тьму. Ни единого луча света не пронизывало его, но даже так я мог разглядеть разрушенный саркофаг из кристальных граней в центре, а также тьму, что окутывала пьедестал впереди с троном. Наверняка, когда-то на нем сидел сам король душ, теперь же его занял преемник временный. «Наконец-то я могу разглядеть тебя воочию. Это так странно. Я вижу все. Прошлое и будущее этого мира, момент его зарождения и момент окончательной гибели. Слышу крик первой живой души и стон агонии последней. Но я не вижу в этом мире тебя. Ты призрак. Тебя нет, не было и не будет никогда. Я все-таки ошибся. Ты не тот враг, которого я должен был опасаться. Ты меньше, чем ничто. И теперь ты исчезнешь. Так же, как и в моем видении, рука черной фигуры на троне выпросталась в мою сторону и махнула, создавая сильнейшее давление духовной силы, которое лишь бессильно прошло сквозь меня, даже не задев. Я лишь чуть сжал зубы от неприятного ощущения, будто бы ветерок прошелся по моим внутренностям. И все, что, как это возможно, что это значит? На самом деле, все довольно просто, проговорил я ему в ответ, пожав плечами и подходя ближе. Ты обрел силы короля душ, но не его опыт и знания, лишь голую мощь, и она вскружила тебе голову, в то же время окончательно затмевая и так ослабшее зрение. «Ты ведь потому так сюда спешил, потому что просто стал слепнуть, не так ли?» Это был риторический вопрос. Иного смысла так торопиться и мчать сюда сквозь все препятствия, теряя людей и силы, просто не было. «Ты ощущал, как смерть все ближе, как она окружает тебя со всех сторон, смыкает кольцо вокруг тебя, как ее холодные пальцы охватывают твою шею. Я подходил все ближе. Моя тень уже слилась с исходящей из Яхве тьмой, которую тот едва ли мог контролировать. Отсюда и такой его вид. Будь это иначе, и он вновь принял бы гуманоидную форму. Но это всего лишь смертный, который оказался не готов к такому могуществу. Сам же император старался вновь и вновь давить на меня Ририку, не в силах осознать, что она просто не действует на меня. Остаются следы на полу, на редкой мебели, стенах, полу и даже уже поврежденном саркофаге, и только я как призрак остаюсь неуязвим. Этого не может быть, не должно быть. Я, император Квинси, я, бог, я сын короля души и его наследник. Я, вжавшись в трон, громогласно провозглашал он, пока я не остановился в шаге от него. Да, ты достоин почти всех этих титулов, кроме бога. Возможно, будь у тебя достаточно времени, сил и возможностей, тебе бы даже удалось овладеть этим звучным именем по праву, но его у тебя нет. Так что, да, ты стал всесильным по меркам людей и даже синигами, вот только сами они также, всего лишь смертные души, души людей, так же, как и пустые, зависимые, подчинители Квинси. Все вы, как бы ни мутировали, не называли себя, не старались показать свою инаковость, остаетесь людьми, теми, кто рождается, живет и умирает в этом мире. И за время своей жизни люди успевают сотворить многое, иногда даже великое, созидательное или разрушительное, не суть. Они любят, ненавидят, радуются и печалятся. А еще, грешат. Моя улыбка едва не разрезала лицо надвое, показав чистокол клыков внутри, по которым пробежался удлинившийся язык. И чем дольше была их жизнь, тем больше на них грехов. Моя рука схватила Яхве за шею и поднесла поближе, позволяя заглянуть в его раскрывшиеся в ужасе темные глаза, что отражали мой порочный взгляд. «Давай же посмотрим, как много грехов успел совершить ты за свою не самую короткую жизнь». В зрачках Яхве вспыхнул огонь, который постепенно стал пожирать его душу изнутри. «А-а-а-а!» Дикий крик разнесся не только по залу, но и по всему дворцу, а затем понесся далее, сметая все на своем пути от чудовищной вложенной в него духовной силы. Но вряд ли это станет большой проблемой. Скорее всего, уже в обществе души ощутят лишь сильные, но терпимые колебания, а в мире живых это и вовсе покажется очередной магнитной бурей. Вот так и умирает Бог. Просто сгорает в пламени очищения из собственных грехов, проговорил я вслух, совершая взмахи перед собой, разгоняющие черный пепел, в который превратился Яхве. И только сияющий шар завис над сидением трона. Сущность истинного Бога, что осталось от него, она была мне неподвластна. Сам же Квинси просто не успел ее переварить и сделать частью себя. Он по привычке пытался меня ударить так, как умел. Но сейчас я стал кем-то большим, чем-то большим. Моя сущность отзывалась именно на это сияние, что ее раздражало. Полный антипод того, что я собой представляю. «Как думаете, учитель, ваши грехи окажутся меньше, чем у него?» Говорю, поворачиваясь в сторону пустого угла. Но вот по нему проходит рябь, открывая в том месте Эйзи на соске. Я ощутил его присутствие еще раньше, когда только начал сжигать душу Яхве. Он мог напасть и даже собирался, но в итоге так и не сделал этого. «Сомневаюсь в этом», — покачал головой мужчина, медленно подходя ближе ко мне. Он бросил быстрый взгляд на шар света на троне, но почти тут же вернул его к моему лицу. Даже младенцы остаются невинными лишь условно и в первые мгновения жизни. Все же, само их рождение проходит через греховную связь, как это называют многие религии. В некоторых и вовсе считают, что мы грешны изначально, задолго до самого факта рождения. Само наше существование – грех. Возможно, киваю ему, после чего беру шар в руки и рассматриваю его. О таком редко задумываешься в обычной жизни. И даже если и думаешь, то обычно отбрасываешь, ведь не можешь увидеть доказательства теории ни за, ни против, а уж тем более святость, которой не сыщешь на земле. Зато ее оказалось легко найти в небесах. Подкидываю ядро света в руке как простой мячик. И что теперь, Ичига? Этот вопрос был краеугольным для него, и для меня, в некотором роде. Грех его нельзя не совершать, он был и будет всегда, пока существуют люди. А когда их не будет, некому окажется совершать не только плохие, но и хорошие поступки. Потому, глупость все это. Есть цель, есть средства в ее достижении, и есть просто жизнь. Именно она позволяет исправить то, что совершил в прошлом, загладить вину, устранить последствия неправильных действий, заменить плохие воспоминания хорошими. Моя рука резко пробивает его грудь, вкладывая в нее шар света. У тебя будет все время мира, Айзин Саске, чтобы понять эту истину. Ты совершил многое за свою жизнь, великое, невероятное, ужасное, но также и прекрасное. И теперь все, что тебе остается, просто жить с этим. А я буду смотреть на твою жизнь. Человечество будет смотреть, и оно же станет мерилом твоего будущего. Как только чаша грехов окажется переполненной, мы увидимся вновь. Ка-ха-ха-ха-ха, прочищал горло кашлем мой бывший учитель. Лучше, если ты будешь ко мне заходить просто попить чаю, проговорил он с усталой улыбкой на лице. Все силы мужчины уходили на то, чтобы справиться с перестройкой его души. Это будет не быстро, но у него будет время. Я ощущаю испаду снаружи. Они дадут ему необходимое время. Обязательно зайду, улыбаюсь ему в ответ, ощущая, как сущность Ангромайнию вновь засыпает, оставляя снаружи простого рыжеволосого парня, очень усталого рыжеволосого парня. Пропускать через себя грех такой сущности, как Яхве, было непросто. Не будь всех тех лет подготовки, испытаний, как в аду, так и на земле, вряд ли бы я справился с этим, скорее просто сгорел бы сам. Но теперь мне следует пойти и отдохнуть, перебив вкус горького пепла на языке ощущением сладких губ моих жен. А может, и тебя приглашу на свадьбу. Мне понадобится друг со стороны жениха, а настоящих друзей, к сожалению, у сущностей нашего уровня немного. Примечание к части. https://pbs.twink.com/media/8q8xiapft.qjpg/ichibihyosubi. Объективно, один из самых имбовых персонажей манги, и не будь Яхве читером, растер бы того в пыли и не заметил. Эпилог. Примечание к части. А вот и долгожданный эпилог. 10 лет спустя. Общество душ. Босс, у меня тут к тебе небольшая просьба. После стука и соответствующего разрешения войти обратился я к новому главнокомандующему. На самом деле не совсем новому, но по меркам синигами долгожителей его управление всем сиритеем в течение вот уже десятка лет было чем-то вроде испытательного срока, хотя все прекрасно понимали, что хрен его сместят даже при всем желании. Первые пару лет после того, как осознали, что Айзин из бессмертного архипредателя на задворках вселенной перебрался аж в короли душ, все синигами бурлили. Кто не бурлил, тот одним своим видом накалял обстановку, а кто не накалял обстановку, тем было пофиг, как, например, нулевому отряду. Да, эти чертяки умудрились выжить там, где не смог бы никто кроме них. Ичиби ввел всех своих товарищей в состояние ложной смерти, из-за чего Яхве и Испада не обратили на них свое внимание, а после затаились, восстанавливая силы и выжидая. К тому времени Айзин уже окончательно стал королем душ одним фактом своего существования, поддерживая все три мира в равновесии, и спорить против него стражи этого самого короля было уже как-то глупо. Другое дело, что во время второй войны с Квинси, Гати-13 облажался где только мог, а где не мог, там все одно были проблемы. И это при том, что они заранее знали о нападении, а Ванденрейх был ослаблен примерно на 1/6. В ином же случае, число убитых выросло бы в геометрической прогрессии, а минимум половина капитанов сыграли бы в ящик, вслед за главнокомандующим. Но даже так Ямамото, его лейтенант Чиуджиро Сасекибе и верный ученик Укитаке, большая часть рядового и низшего офицерского состава, ну и еще тройка лейтенантов отъехали в лучший мир, а, ну и еще совет 46 в полном составе, снова оказался вырезан. Это уже мало кого заботило. В один день потерявший учителя и лучшего друга Шунсуй наехал на Сой Фонг, мол, это она их спровоцировала, а так у них было бы больше времени на подготовку и, может быть, было бы меньше жертв. Его прекрасно можно было понять, все же один из столпов порталов открылся едва ли не прямо перед бараками 8-го отряда, и пока капитан мужественно боролся с вышедшим Штернриттером, Зольдатин успели перебить большую часть его подчиненных и сильно ранить Нанаа. Настолько, что без помощи целителей, она могла бы не пережить тот судьбоносный день. А тут еще и пришло сообщение, что главнокомандующий пал, а Укитаке найден мертвым. Тут у любого бы крышу снесло, так что мы с Яруичи отнеслись с пониманием к подобному, тем более он даже в таком состоянии по большей части себя контролировал, но определенное недовольство незаслуженными обвинениями, У Сой Фонг осталось. К тому времени уже разобрались с перечнем убитых и нужен был кто-то на роль главнокомандующего. Хотя бы временно, пока не разберутся с последствиями. Однако и с этим были проблемы. Старый главком мертв, не назначив за собой преемника, а тут еще и нулевой отряд нарисовался, но не для решения проблем по щелчку пальцев, а для восстановления сил. Ну кроме может и Чебе, но и тот пока тоже был не жив, не мертв, хоть и обещался в течение недели перестать напоминать свежевырытый труп, а через пару месяцев и вернуть все свои силы. Тем более, что на роль нового главнокомандующего по уровню сил, опыту, уважению в среде синигами и прочему подходили только сам Шунсу и Киораку, Унаханарицу и с некоторой натяжкой мыс Яруичи. Первый был готов закусить лямку и тащить удила, но никак не пинать всех недовольных к светлому будущему. Ячиру же наотрез отказалась от подобной чести, а заставлять первую кинпачи. Скажем так, Алле отрубленных голов на входе в четвертый отряд сильно впечатлила изнеженных аристократов, как и понимание, что данная особа легко может повторить это и в большем масштабе, а Ямамото Дабыту урезонить уже нет. С нами же ситуация была и того проще. Богиня скорости изгнана и никто так и не потрудился, дабы аннулировать решение совета, а со мной аристократия уже знакома по работе во втором отряде и в кошмарных снах видела мое дальнейшее продвижение по службе. Вот и получается, что Ичиби посмотрел на все эти бедлам и разруху, почесал свою сверкающую на солнце лысину, широко улыбнулся и, хикнув от натуги, встал у руля общества душ. И вот тут-то все взвыли. У этого старика не забалуешь, если сказал, что что-то надо сделать, то плевать на мнение совета, плевать на мнение аристократии, плевать на сомнения и мнение большинства, раз надо, значит это будет сделано. Причем без агрессии, давления Риацу или угроз, лишь силой дипломатии и авторитета бывшего главы стражи короля. А уж то, что мастера имен не переспорить быстро поняли все непричастные, и первым же его указом, ну по факту не первым, но то были больше организационные вопросы и решения текущих проблем, было организовать ответный визит вежливости в Ванденреях. И вот тут Сой Фонг в полной мере отыгралась за все, заявив, что перемещение туда и обратно, как и сама акция диверсии, были полностью на моей совести, а она, бедная и несчастная, была лишь исполнителем. Народ припух от такого признания и еще больше охренели от слов Ичибе о том, что мое перемещение обходит всю защиту как Квинси, так и синигами так, будто ее и нет в принципе, и что мне ничего не мешает провести зондеркоманду куда угодно, и к кому угодно. Успокоив излишне ретивых или слишком нервных, главнокомандующий отдал приказ о наступлении. Команда, собранная из сильнейших капитанов общества душ Браво, ворвалась в измерение тысячелетней империи, обнаружив там лишь мертвую землю и горы скелетов. Вот тут Тайчибе и припомнила о потоках света, что воскрешали Квинси и увеличивали их силы, а также восстанавливали силы императора. Как оказалось, энергией для этого служили души его подчиненных, а мастер имен под конец настолько измотал Яхве, что тот выпил вообще всех, до кого только смог дотянуться. Ванденриих пал, но в этот раз благодаря Яхве, не будет мстителей, что смогли бы его возродить в будущем. Отчего я не мог не вздохнуть с облегчением. Очередные тупые мстители с их идиотскими планами мести по очередному праведному поводу откладывались на неопределенный срок. Хотя бы перед смертью, Яхве смог сделать одно единственное доброе дело, пусть и не осознавая этого. А по возвращении меня ожидала еще более обескураживающая и странная новость. Указом главнокомандующего при единогласной поддержке всего Совета 46, которых по факту еще нет, но попробую это оспорить у мастера имен, клан Шиба возвращает себе статус пятой великой благородной семьи, со всеми их правами и обязанностями, а мне за заслуги перед всем обществом душ присуждается пост капитана 12-го отряда. В этот момент охренели все, включая меня. Не знаю, насколько в этот момент и от осознания проигрыша Айзену пригорело у одного блондинистого торгаша, но думается мне, что сильно. И пускай по факту клан Шиба остался беден даже по меркам обычной аристократии, а родовое имение по большей части разграблено и забыто, но мои слова в среде синигами резко набрали вес с безродного бывшего лейтенанта, до аристократа и уважаемого капитана, а после и вовсе 12-го кинпачи, за что Унахана потом долго расплачивалась к вящему удовлетворению обоих. Не просто элиты, а элиты элит общества душ. После чего меня ожидал долгий и сложный разговор с Куокаку, как главой резко обретшего былую славу клана, и которая не преминула мне напомнить все, включая и восстановление ее руки. Сказать, что тетушка разрывалась от желания не то задушить прохиндея, не то расцеловать его же, значит промолчать, а я только и мог сказать, что делал это не ради благодарности, ну не признаваться же, что за делами в мире живых и приключениями в аду просто забыл про нее, после чего был назначен на место своего отца новым главой одной из ветвей клана, учитывая его безответственную, а как еще назвать то, что он бросил весь свой отряд, лейтенанта и клан, по сути, собственную семью, ради одной девушки. Я понимаю любовь и все дела и не осуждаю этого, но он и в прошлом был безответственным лентяем, периодически забивающим на свои обязанности, в некоторых делах, натуру это имеет смысл. Вот только вместе с наградой я получил не только весь перечень прав и обязанностей капитана ГТ-13, последних, к слову, в виду бедственного положения изрядно прибавилось, но ожидаемо неожиданное сезонное обострение и благородных. Ведь раньше я для них кем был? Безродный выскочка, бывший река и временный синигами, по факту бесплатная рабочая сила, пусть и набравшая немалую мощь. Это уже потом Сойфонг сделал определенные телодвижения по улучшению моего статуса, сделав своим лейтенантом, ага, бойца уровня главнокомандующего, а тут резко ворвался в элиту общества души и вернул благородный статус своему клану. В общем, на меня внезапно свалилось столько приглашений на чаепитие, банкеты, официальные, неофициальные, формальные и неформальные встречи, просьбы о сюзеренстве, предложение спонсировать клан взамен на некие уступки на политической арене, вежливый интерес к какой партии я принадлежу и чьи интересы буду отстаивать и просьбы к ней присоединиться, а также предложение о женитьбе за мужество для сестер, что просто уже сберет. И естественно, Луричия не могла не добавить 5 рёк общей куче, отправив свою официальную процессию, что чуть не была утеряна за всей этой бумажной волокитой. Серьезно, под всей этой макулатурой уже стола не было видно, а поток все не ослабевал. И ведь не проигнорируешь или не пошлешь всех к зраке, ибо это будет гарантированным самоубийством на политической арене общества душ, перечеркивающим едва ли не все мои достижения до этого. И все это не для Куаукаку, что вроде как главой клана и является, а мне. Если бы не посильная помощь восстановленной в звании Яруичи, запрягшей для такого дела обеих сестер Фонг, то под этой макулатурой меня можно было бы хоронить. Правда, сама глава Амницукида была не особо рада, постоянно бурча под нос, что так не должно быть, что это неправильно, и вообще фу мною быть и запрягать бедную несчастную Яруичи работать за еду. Неправда. За еду и почесывание, поглаживание и протискание моей милой кошечки не стоит забывать, да, вот казалось бы, 10 лет, срок пусть и не особо большой, особенно для синигами долгожителей, но все одно значительный, особенно если ты страдаешь паранойей по отношению к новому королю души, во всем видишь его происки, как и было с несмирившимся со своим поражением Мурахарой, но за это время не произошло абсолютно ничего предосудительного, лишь немного, почти незаметно изменились законы перерождения. Теперь, в кои-то веки, они работают как положено, а не через пень-колоду. Теперь души автоматически притягиваются в Уэкамунда или общество душ, смотря к чему они оказываются ближе, а те же, у кого связь со своими грехами оказывается слишком сильна, отправляются в ад. Вроде и раньше так было, но воля ада почему-то регулярно запаздывала, из-за чего конченые маньяки и прочие отбросы оказывались или в мертвом мире, или банально отправлялись проводниками душ в Рукангай. Кроме того, творчески была переработана система наказаний, а то никакого искупления, лишь пытки ради пыток и страдания ради страданий. Я не особо вдавался в подробности того, что там замутил Айзен, но ад в кои-то веки начал приносить реальную пользу, а не быть отстойником вселенной. На этом фоне небольшие косметические изменения, не особо затрагивающие быт синигами, но облегчающие и улучшающие жизнь обычных душ, а также небольшое укрепление барьера между мирами, чтобы всякая ушлая мелочь больше не могла шастать на землю как к себе домой, едва ли не терялись. Вайзарды, а что вайзарды? Они, как и Урахара, не смогли смириться со своим поражением и тем, кто стал новым королем душ, но понимая, что в одиночку много не навоюют, опереться в общество душ, когда там все такие нервные после того, что натворил Яхве, сущие идиотизмы и номинация на премию Дарвина просто исчезли. Вроде их видели где-то в Европе, я особо не вникал, надо было разобраться с одним благородным козлиной, что искренне уверовал, что он знает все лучше всех. Вот только Ичибини Ямамото, с ним такие фокусы не пройдут. Одним касанием кисти он разделил имя чужого зампакта, а после и вовсе за секунду переписал его, запретив доступ Такинадзюцу на Яшира к своему основному оружию. После чего завывающего о своей важности и богатстве аристократа под белые рученьки утащили в камеру сестры Фонг. Создание незадокументированной армии подчиняющих, убийства, пытки, шантаж, вымогательство и подстрекательство к восстанию. Вот далеко не полный список его достижений, прикрыть который не смог бы и весь совет, особенно при живом короле и новом главнокомандующем. Его же верная подчиненная Аура, поняв, что дела идут скверно, а господин что-то не торопится исполнять ее желание, попыталась было его вытащить, но была перехвачена нулевым отрядом и доставлена под светлые очи Айзена. Что там с ней было дальше, меня уже не касалось. Если ты про просьбу перевести тебя в нулевой отряд, то попрошу, во-первых, называть все своими именами, а именно просьбой о предоставлении политического убежища. По-настоящему широко улыбнулся Ичиби, явно получающий определенную долю извращенного удовольствия от моих метаний. Во-вторых, я более не имею там власти, и хоть знакомства остались, и я легко мог бы написать рекомендательное письмо для тебя, но ввиду того, что король более не является недееспособным, главное решение все одно будет за ним. И наконец самое главное, богиня скорости Яруичи Шихаин и первая Кинпачи Ичиру Унахана по первому же запросу могут претендовать на гордое звание стража короля душ, потому в этом плане я могу тебе только посочувствовать, или правильнее сказать позавидовать, лукаво улыбнулся он. Нет, пока стражем я точно становиться не хочу и сюда прибыл по несколько другой просьбе или скорее даже приглашению, а, решил наконец остепениться и узаконить ваши отношения, широко, по-отечески улыбнулся Ичиби. Он вообще все время улыбается. Похвально, похвально, но прошение о переводе я все же придержу. Так, на всякий случай, не понадобится и ладно. Ну а если что, всегда можно подмахнуть задним числом. Только вынужден предупредить, что Яруичи или Сойфонг это не обманет, а Ичиру и эту твою Семирамиду не остановит. Да ну тебя, отмахнулся я от слов монаха. Тем более с моими навыками разделения тела, его изменению и выносливостью меня таким не напугаешь. «Как ты разговариваешь с главнокомандующим?» – притворно нахмурился Ичиби. То, что это все притворство, было понятно по все такой же отеческой, с примесью ехидства улыбки. «Побольше уважения, молодой человек, и зовите на свадьбу. Обществу душ сейчас сильно недостает таких вот обыденных и жизненных событий, чтобы отвлечься от все еще терзающей души боли потерь». Выслушав от Ичиби еще несколько подколок, я все же смог переслать через него приглашение нескольким заинтересованным лицам. К тому же, я ведь обещал учителю, что он получит его, так что время исполнять его. Как король душ, он наверняка весьма занятая личность, но есть у меня ощущение, что я таки его увижу на торжестве. Тем временем подготовка в Каракуре шла полным ходом. Яруичи скрывали от меня всеми силами, готовя наряд. В этом участвовали в основном лишь лица женского пола, послав всех прочих ждать и нервничать. Отец по своей дурости все же увязался за мамой, но ожидаемо получил по голове, и несмотря на всю его сопротивляемость, выносливость Ририку капитана, еле смог остаться в сознании, чтобы уползти обратно. Еще и кричал, что-то бьет, значит любит. Энда, его и могила не исправит, и так уже чисто дух. Я же тоже достаточно сильно нервничал. Все же, это должно было стать моим первым торжеством. Семирамида так и не пошла под венец по современным обычаям. Мы всего лишь совершили ритуал по традициям ее времени и родины, сделав парные татуировки, вознеся здравствия и обменявшись подарками. Там еще должны были быть клятвы богам, но ввиду особых обстоятельств, данную часть решили все же опустить. Ичиру проявила в этом деле свой норов кинпачи. Плевать она хотела на торжества, клятвы и прочую ритуалистику. Разговор с нею был в принципе довольно необычным. Начать с того, что он очень быстро перерос в сражение, и щадить меня никто не собирался. Эта бешеная особа на полном серьезе атаковала меня всем, чем могла, не стесняясь применять даже грязные приемчики. Треть из них оказались для меня большим сюрпризом в ее исполнении. Тем не менее, вышло так, что я просто плюнул на возможность уговоров, принял свой облик Ахримана и просто нейтрализовал всю ее силу, после чего схватил, скрутил и унес в ее домик, где наказывал несколько часов до полного удовлетворения, после чего она мне призналась, что именно так и хотела узаконить свои отношения, без всяких ухищрений, пустых слов и прочей ерунды. Есть мужчина и женщина, и только сильный мужчина должен обладать сильной женщиной, иному она просто не позволит себя коснуться, а раз мужчина силен, то должен просто прийти и взять то, что ему полагается по праву силы. А все эти сопли, романтика и прочее, для слабаков. Так что теперь я обладаю ей по праву силы и могу делать все, что захочу. Ага, а после этих слов ловко перевернулась, села на меня и устроила интенсивные скачки, полностью перехватив инициативу в нашей постельной битве. Тоже мне, бесправный трофей. А вот Яруичи долго избегала данного разговора. Потом, где-то с годик назад, она отправилась зачем-то в свой клан и вернулась месяц назад вместе с братом, поставив меня перед фактом, что теперь она готова перейти на новую ступень отношений. Я был в шоке. Мама была рада. Карин и Юзу в предвкушении переглянулись и, схватив мою невестушку, скрылись, заодно прихватив Миру с мамой. Но это я уже вспоминал, кажется. Юшира надолго не остался, сказав, что теперь, из-за поступка сестры, вынужден тянуть на себе управление одним из великих кланов в одиночку. Так что он пообещал быть на торжестве, после чего исчез в Синкаймоне. Но стоило мне отвернуться, как врата открылись, а мне прилетел по ребрам двойной удар двух сжатых кулачков. Сойфонг и ее клон были крайне злы, хотя били явно не всерьез, да и выглядели больше возмущенно-смущенными, чем реально в ярости. Высказав все, что обо мне думают, эти любительницы плохих кошечек мигом применили новую ступень хо-хо, иначе объяснить их столь стремительное перемещение в сторону дамского кружка я затрудняюсь. И вот, скоро уже должно было подойти время этого знаменательного события. Венчаться решили по европейскому обычаю, в церкви. Не знаю, кто предложил, хотя мог и один шатен с интересной челкой и мягкой улыбкой. С него станется так подшутить. Священника, правда, не знаю, где носит. Он так сюда и не заходил. Хотя родители обещали, что выбрали самого лучшего, что также не внушает оптимизма. Ичига, я так горжусь тобой. Плача, повис на моем плече отец. Отвяжись, старик. Пришлось его одернуть. Ты так мне костюм намочишь. Не перечь отцу. Тут же подскочил он. Это такой великий момент. Мой маленький мальчик вступает во взрослую жизнь. Вылетает из родительского гнезда и... Достал. Прописав ему удар по макушке, мне все же удалось его заткнуть. У меня самого нервы на пределе, а тут еще он со своими дикими кривляниями и воплями. Ладно. Вдох-выдох пора. Захожу в зал и иду меж рядов, полных гостей. Черт возьми, столько знакомых лиц, ужас. И все смотрят на меня с различным выражением. Вон зверские физиономии обоих зраки, с примастившимся к ним Гримджоу. Скалится, паразиты. Хотя последний еще и скучает, поправляя жилетку. И кто смог совершить подвиг, обрядив этих дикарей в более-менее приличную одежду? Хотя синеволосый котяра с каким-то испугом оглядывается на предпоследний ряд. Кто у нас там? Синджумару Шутара из нулевого отряда. О, увидела взгляд Аранкара и подмигнула ему, отчего тот сглотнул. Хе-хе, тогда все ясно. Эта милая домашняя леди как следует выдрессирует этих оболтусов, превратив диких тигров в милых котиков. А вот и остальные Аранкары в неполном составе. Они пока не совсем понимают смысл торжества, но стараются проникнуться. Разве что взгляд Ти, не лычеруччи, весьма сложно читаем. А вот Старк совершил истинный подвиг. Он не храпит, просто спит с открытыми глазами. Рядом бдит Лиллинит. Надеюсь, они не устроят тут балаган, как обычно. Оттеняет этот балаган двойка нему. Точнее, нему и Райко. Эх, даже они оказались вовлечены в это событие и ничего мне не сказали. Воистину, родители – страшные существа. Ведь обе девушки принадлежали мне от и до, душой и телом, причем настоящим. Не так давно они смогли повторить мой опыт по созданию вместилища души, что я сделал для Иссина и Миры, создав подобные для себя. Хотя это было не столь уж обязательно, но эти экспериментаторши решили, что им следует получить результат интересного опыта и проверить отличия в сексе между духовными телами и физическими. Где-то по пути его создания они смогли привлечь к этому Рантаа, которая вдохновилась их энтузиазмом и добавила еще от себя. Так что очередное мое посещение лаборатории вылилось в почти недельную оргию, из которой я смог выйти лишь после прекращения действия афродизиака, что соорудила бедовая ученая. Я даже начинаю понимать, за что ее турнули из нее синигами и поставили ограничивающую печать. С другой стороны, смотря на обессиленную девушку, покрытую моими выделениями, у меня рука не поднялась как-то ее наказывать, хотя и стоило. Хотя поднялось кое-что другое. Впрочем, это также можно было счесть своеобразным наказанием. Так и записал себе в уме, а потом еще и периодически повторял. Не скажу, что между нами возникла какая-то любовь, в отличие от обеих Курацучи, но по признанию Таа, она была вполне довольна той жизнью, что я ей дал, и своим местом в моем окружении, так что и на большее не собиралась претендовать. Разве что ее слегка терзало одиночество, потому она была рада принадлежать чему-то или кому-то большему, чем оставаться самой по себе. Иное дело, Сина, что сейчас весело общалась с другой девчушкой, Луричия. Обе оказались теми еще оторвами. После того, как маленькую принцессу Касумяджи более не сковывали рамки ее положения и нападки от мятежников, та начала открываться с неожиданной стороны, влезая куда ни попадя. Наверное, только защита второго отряда и личный патронаж от Сой Фонг помогал ей избежать серьезных неприятностей от слишком длинного носа и языка. В очередной мой приход меня сопровождала бывшая Розари, которая сходу стала насмехаться над высокородной Ягозой. В итоге все закончилось тем, что обеих мне притащила недовольная пчелка, наказав связывать их, или сразу сажать в гнездо личинок, наказывать преступников этими страшно проблемными девами. Как оказалось, они в своей беготне умудрились наткнуться на синигами из 11-го отряда, поругаться с ними, поиздеваться, стравить с несколькими патрулями из других отрядов, украсть саки у Кьераку, напиться с рангику и устроить погром в поместье Кучики, приложив всех непричастных, после чего сбежали. Если бы не личный соглядатый, то те и вовсе бы могли выйти сухими из воды. Так и повелось, если где беспорядок, то следует искать неподалеку эту проблемную парочку. Впрочем, с их силой это была уже не их проблема. Хорошо, что меня перестали дергать по поводу женитьбы. Я все же пока не готов, как и сама Луричия, что это понимает. Текущий статус ее устраивает так же, как и меня, дружба и деловое сотрудничество, как и с Синной. Как говорится, обе девушки еще недостаточно нагулялись, чтобы строить серьезные отношения, а на иное я не согласен. С другой стороны прохода сидят ранее упомянутые синигами, знакомые все лица, хотя и не все такие уж мне друзья, но большую часть я действительно рад видеть, например, Рукию Иринджи. Слышал, что он окончательно смог подчинить свой банк и сейчас метит в капитаны, и судя по взгляду на миниатюрную красавицу, я догадываюсь, ради кого он прикладывает такие старания. Чуть в стороне сидят братцы-акробаты из 11-го отряда, но они тоже весьма тихи и печальны, а все из-за присутствия Куукаку, которая своими нежными ладошками сжимает их плечи, не давая разогнуться. В очередной раз убеждаюсь, что женщины – страшные существа. Так, это кто там тихонько прикладывается к бутылочке? Хотя, судя по объемным формам и рыжим волосам, я догадываюсь, что одна разудалая и лихая вечный лейтенант пришла сюда только ради застолья и отлынивания от работы. Бедный малыш Ташира, упс, едва не споткнулся. А все потому, что в ряду моих друзей и одноклассников, сразу за Рихимы, Чадом, Кигой и Тацуки сидело семейство Исида, в полном составе. Да, я имею в виду, абсолютно полном. Молчаливый Рюокин в своем белоснежном костюме, оттеняющая его красивая Каная, опирающаяся на трость, одетый в японские традиционные одежды старик Сакин, и поправивший очки на переносице Уриоу, стоящий на своих ногах. Рядом с ним была незнакомая мне девушка европейской внешности, но я вижу на их безымянных пальцах парные кольца, так что вывод делается легко. Когда мы пересеклись взглядами, парень кивнул мне, в его глазах не было ни злости, ни жажды мести или обиды. Время смогло залечить раны не только его тела, но и души, выковав из него достойного человека. Так что я с чистой совестью кивнул ему в ответ, так как давно отпустил злость того рокового дня. Слишком многое произошло после. И вот, я подхожу к алтарю, едва не спотыкаясь об ступеньки, когда вижу рядом с ним Айзина в его новом торжественном облачении, что лишь очень отдаленно напоминает сутану. Скорее, он просто изменил крой своего любимого белого костюма, в котором ходил в Лас-Начес. Теперь ясно, какой безумец согласился на проведение церемонии при таком паноптикуме, маскирующемся под смертных гостей. Смерив его взглядом и столкнувшись с веселыми искрами в ореховых очах, я лишь вздохнул про себя, понадеявшись, что все пройдет хотя бы относительно нормально. Очень относительно. В этот момент меня прервала торжественная музыка, заставив обернуться ко входу и посмотреть на невесту. И стоило мне это сделать, как я понял, что пропал, мой мозг отказывался воспринимать то, что видели глаза. Я даже дурным делом задействовал все свои чувства, включая грехи, чтобы подтвердить. Но нет, так и есть. Это никакая не иллюзия. В окружении света с улицы, по ковровой дорожке ко мне приближались три богини, три прекраснейшие женщины. Белые платья, оголявшие их хрупкие плечики, широкие юбки, из-под которых выглядывали носки туфелек, опущенная на лицо фата, скрадывающие очертания прекрасных лиц, я просто никак не мог наглядеться на них. Я забыл про гостей, забыл про Эльзина и его шутку, забыл даже про свои последние мысли, стремясь насладиться этим зрелищем, и не мог этого сделать. Хотелось смотреть на них вечно. Вывел меня из этого состояния сильный тычок под ребра. Я обернулся и увидел отца, что довольно скалился. С другой стороны рядом с невестами стояла мама, а Юзу и Карин выступали подружками. Но даже так я был в замешательстве. «Ведь, держи, и можешь не благодарить. Мы специально подбирали», — горделиво проговорил шепотом папа, протягивая мне коробочку пенал, в которой на бархатной подушечке размещались четыре кольца, три обычных и одно с тремя ободками. Я все еще смотрел, пытаясь осознать происходящее. «Хватит мечтать, Ичига, давай уже, действуй». Остальное прошло для меня как в тумане. Речь Айзена, изобилующая скрытым издевательством, слова клятвы, обмен кольцами. Хотя вот это его последнее. «Властью, данной мне самим собой, объявляю вас мужем и женами». Меня изрядно встряхнуло, и наступил последний этап. Первой была Яруичи, что откинула фату и дерзко схватила меня за галстук, наклонив к себе. Наш поцелуй был достаточно долгим и сладким. Ее проворный язычок творил настоящие чудеса, а уж горящие в глубине глаз обещания продолжения. Но затем наступил черед двух других девушек, что вышли вперед. «Что смотришь?» — огрызнулась сходу краснощекая милашка, пытающая спрятать свое смущение за привычным напором, а также мнущая в руках букетик. Лапал меня, делал комплименты, целовал. «Прими уже ответственность». «Да», — поддержала ее клон-близняшка. «После всего того, что ты с нами сделал, то просто обязан взять на себя ответственность. И не думай, что мы оставим Яруичи сама одну с тобой наедине». Тут уже я не выдержал, а схватил обеих в охапку и просто стал целовать по очереди, меняя их сладкие губки каждые несколько секунд, чтобы они могли передохнуть. Такого я точно не ожидал. Я даже подумал, что все мои намеки и попытки так и останутся безответными после стольких лет. И тут, но я буду последним идиотом, если откажусь. К тому же, эти их слова про Яруичи не означали ли они, что и в постели мы будем вчетвером. Это будет очень интересный опыт, и крайне желанный, но это будет потом. Сейчас же я принимал крики, поздравления и прочие знаки от людей и не очень, которые сделали мою жизнь такой, каковой она стала теперь. Без каждого из них я не стал бы тем, кто есть сейчас, и не выиграл самый ценный приз, который называется жизнь, и она у меня только начинается, а уж какой она будет. Я приложу все старания, чтобы самой лучшей и счастливой, как для меня, так и всех тех, кто сделал меня самого таковым в этот день.